Глава 9. «Нашла?» — обрадовался я. «Где? В интернате?» «Да бог с тобой!» — отмахнулась Велена. «В каком интернате?» «Им сейчас по 18-19 лет. Одни учатся, другие работают, некоторые успели выскочить замуж или ждут своих парней из армии». «Стой, значит, они никуда не исчезли?» «Нет. Далеко не все из них живут сейчас в Литейске, но и здесь кое-кто есть». «Тогда зачем мне завучиха 19-й школы лапшу на уши вешала?» «Этого я не знаю. Спроси у нее сам». «Ладно, неважно, ты можешь мне дать их адреса?» «Могу, у меня дома лежит список». «Тогда вынеси мне его, когда я тебя подвезу к дому». «Чтобы я собственными руками дала тебе адреса юных дев, большая часть которых к тому же свободны». «Мне не до шуток». «Не переживай, вынесу». Я и не переживал, наоборот, радовался. Еще одна мрачная легенда Литейска оказалась всего лишь легендой. Чем больше всякой шелухи удастся отколупнуть от истины, тем легче будет принимать решение. И еще какая-то смутная идея осенила меня, когда Велена сказала, что нашла учениц из 8 Г школы номер 19. Ведь моей задачей было не разоблачать вымыслы и не развеивать ложные надежды, а вернуть пацанов к реальному миру, не травмировав их при этом. Мы подъехали к дому, где живут Воротниковы, Борисовы и Константиновы. Невеста вышла и через несколько минут вынесла список. Мы поцеловались, договорились созвониться и расстались. Я поехал домой. Перфилева-младшего там не оказалось. Наверняка зависает у Борисовых. Готовится к побегу в новый мир? Ну-ну. Я поставил чайник на конфорку и развернул список. Прежде всего отыскал в нем Татьяну Петровну Саватееву, 63-го года рождения. Адрес Луначарского, 11, совсем рядом. Телефон. Я посмотрел на циферблат Славы. Не было ей 9 часов. Время детское. Можно позвонить? Мне не терпелось узнать правду. Я набрал номер, ответили не сразу, но я был терпелив. Наконец в наушнике щелкнуло и раздался женский голос. «Алло?» «Добрый вечер», — сказал я. «Простите за поздний звонок. Могу я услышать Татьяну Петровну?» «Это я», — послышался ответ. «А с кем я говорю?» «Я Данилов, учитель физкультуры в школе номер 22. Мне нужно поговорить с вами». «Ну, если нужно, приходите». «Когда?» «Можно прямо сейчас». «Хорошо, я буду через 15 минут. Наш адрес я знаю». Выключив газ, я оделся и вышел на улицу. Машину выгонять со двора не стал. Пешком, да еще напрямик быстрее. Ровно через 15 минут я уже стоял у двери 44-й квартиры 11-го дома по улице Луначарского. Нажал на кнопку звонка. Щелкнул язычок замка, дверь отворилась и... Я невольно отшатнулся. Мигом вся моя уверенность в новой картине мира вылетела у меня из головы. Я гулко сглотнул слюну и вцепился в дверной косяк, чтобы не упасть. Передо мною стояла Таня Саватеева, 13 лет. Девочка, которую я встретил вместе с брательником и тонким человеком на дороге. «Здравствуйте», — сказала она. «Проходите, сестра вас ждет». «Привет», — пробурчал я. «Тебя как зовут?» «Света». «Разве хорошо обманывать взрослых, Света?» «Простите, это все Володька выдумал». «Куда ж ты тогда подевалась?» «Спряталась, а потом проходил автобус. Он меня и подобрал». «Интересные у вас шутки». Скинув обувку и повесив куртку на вешалку, я прошел на кухню, куда жестом направила меня Света Саватеева. Там меня встретила ее старшая сестра. Красивая девушка, чуть более взрослая копия своей младшей сестренки. Она протянула мне маленькую руку с узкой ладошкой, я пожал ее и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол, накрытый для чаепития. Если гостеприимство в столь неранний час в этой квартире не было в порядке вещей, то, следовательно, Таня Саватеева меня и впрямь ждала. «Вот, берите варенье вишневое, мы его сами варим. Пирожки с капустой. Я только утром их напекла». Принялась угощать меня девушка, наливая крепкого горячего чая в большую красную с позолоченными узорами чашку. «Спасибо», — искренне поблагодарил ее я. «Я собирался дома попить чайку, но у меня нет таких вкусностей». «А вы приходите к нам». Это прозвучало так искренне, что я ни на мгновение не усомнился в том, что если и в самом деле припрусь в следующий раз в этот дом, не спросясь, меня примут так же радушно, словно дорогого гостя. Мне даже расхотелось расспрашивать эту улыбчивую, приветливую девушку, что сидела напротив, о том, ради чего я к ней пришел. Тем не менее, я все должен прояснить до конца. Ну ладно, ее сестренка вместе с моим братишкой меня ловко разыграли, но ведь розыгрыш этот не был экспромтом. Особенно если учесть призрачное присутствие тонкого человека. «Таня, я хочу вас спросить о том, что было 5 лет назад. Без лишних предисловий выдал я. Я думал, она начнет округлять глаза, хмурить лоб, пытаясь сообразить, что же такое было 5 лет назад, но Саватеева-старшая сразу уточнила. «Вы говорите о моей учебе в 8-м Г-классе?» «Да», — подтвердил я. «Мне известно, что это был экспериментальный класс, и руководила им Роза Марковна Винтер. Дело в том, что я тоже до недавнего времени был классным руководителем такого же экспериментального 8-го Г-класса в 22-й, только состоящего из одних мальчиков. Я и теперь учу их, но от классного руководства меня отстранили». «Я знаю, Александр Сергеевич», — проговорила Таня. «Ведь моя Светка дружит с вашим братишкой Володькой. И шалят вместе. На это они мастера». «А что было после того, как вы закончили 8-й класс?» «Сейчас стыдно об этом вспоминать», — смутилась девушка. «Нам объявили, что 9-й и 10-й классы мы будем проходить в специальном интернате, и мы взбунтовались. Правда, это был тихий бунт. Мы просто сбежали. Сели на последнюю электричку, которая ходит до райцентра, а там на теплоход до области. Денег у нас было мало, но мы кое-что умеем. Ни контролеры, ни милиция нас не замечали, а торговцы на рынках охотно угощали кто маринованными помидорами, кто яблоками. Один дядечка даже отвалил нам шмат сала. Нам было весело. Свобода опьяняла, что ли. Хотелось повидать неизвестные края. Между собой мы называли это путешествие отправкой в интернат. Однако, чем больше мы отдалялись от родного города, тем чаще мы стали задумываться о последствиях своего поступка. Между нами начались разногласия, и вскоре наш интернат распался. Мы разъехались кто куда. Стыдно было возвращаться в Литейск. Решили, что лучше пересидеть какое-то время у бабушек и дедушек, тети и дядей. Так многие девчонки у родственников и остались. Правда, я все-таки вернулась в родной город. Тут творились какие-то странные вещи. Родители девчонок, которые остались у родни, сами уехали. Наши со Светкой завербовались на север. Они и сейчас там. Деньги присылают и приезжают в отпуск. А так мы вдвоем живем. Я не стала возвращаться в школу, поступила в ПТУ, теперь работаю на швейной фабрике. И все у нас со Светкой хорошо. «Понятно», — откликнулся я. «Спасибо, я узнал, что хотел». «Рада, что смогла помочь». «Кстати, насчет помощи. Я могу рассчитывать на вас, Таня, в одном очень важном деле. Это касается моих учеников». «Да, конечно, и сделаю, что смогу. Тогда я еще позвоню вам». Я допил свой чай и поднялся. «Звоните, я буду ждать», — сказала Таня, проводив меня в прихожую. В ее голосе мне почудились до боли знакомые нотки. Не хватало мне еще влюбленности юной девы. Я поспешил откланяться. Выйдя под ночное, необычайно ясное небо, я отправился не к своему дому. Мне остро захотелось повидать младшего братца. Педагогика педагогикой, а морочить себе голову я не позволю. С меня достаточно всех этих безумных историй, от которых отдает откровенной чертовщиной и малонаучной фантастикой. Отныне я намерен действовать с открытыми глазами, не засланными мистической чушью. Через 10 минут я вошел в подъезд и позвонил в дверь квартиры Борисовых. Дверь мне открыл сам Володька, увидев меня, обрадовался. Моя решимость его выпороть резко пошла на убыль. Придется воззвать к совести, если она в этом сорванце еще сохранилась. Кстати, и Всеволод Всеволодович здесь. Тоже неплохо бы его послушать, ведь он у них главный заводила. Нет, я не собираюсь сейчас рушить их мечты. Мне достаточно получить с них ответ за совершение конкретных деяний. «Сестрица дома?» «Не», — сказал брательник. «Гуляет она со своим». «А Севка у тебя?» «Ага, ну и отлично». «Мне-то вы как раз и нужны». «Чаю будешь?» — спросил Володька. «Нет, чаю я как раз напился. И знаешь, с кем?» «С кем?» «С Таней Саватеевой. Только ей не 13, а 18. И еще у нее есть младшая сестренка Света. Улавливаешь?» Пацан потупился и проворчал. «Улавливаю». «И что ты на это скажешь?» Брательник замялся. Стоял, ковыряя пальцем босой ноги пол в прихожей. «Ладно, пойдем поговорим с твоим другом. Ведь он у вас главный заводила». «Он занят», — пробормотал Володька. «Ну, с одним человеком разговаривает». «Ну, значит, и я поговорю с этим человеком. В конце концов, я ваш учитель». Братишка смотрел на меня умоляюще. Он явно не хотел меня пускать в комнату, где Перфильев-младший с одним человеком разговаривает. Но я не знал, как меня остановить. Я разулся, снял куртку и шагнул в большую комнату. Володька не стал мне препятствовать. Я подошел к двери в детскую и постучал. Войти меня не пригласили, но дверь открылась. Я увидел растерянное лицо Севки, а за ним маячившую фигуру взрослого мужика. Отодвинув пацана в сторону, я вошел. «Здравствуйте», — сказал мужик, поднимаясь. «Признаться, к такому я готов не был. Одно дело слушать рассказы лжеписателя, который оказался тем еще фантазером. Другое — увидеть инсектоморфа собственными глазами. Нет, никаких сегментированного брюшка, плащеподобных прозрачных крыльев, сложенных на груди средних лапок и жвал на лицевой маске не было. Но зрелище все равно оказалось малоприятным. Неудивительно, что эти люди таятся. Чего только стоят эти чудовищные наросты на лице, искрюченные, поросшие длинными жестким ворсом кисти рук. Во всем остальном мужик как мужик. «Сева, выйди», — велел я и добавил. «Мне надо поговорить с этим товарищем». Перфильев-младший переглянулся с человеком осой, и тот кивнул. Пацан вышел, оставив меня с гостем наедине. Тот буравил меня своими глазенками, которые впрямь казались насекомьями из-за странных выпуклых и блестящих наростов вокруг них. Илга права. Болезнь. Уродство. Не исключено, что компенсированное развитием умственных способностей и гипертрофированного воображения, питаемого манией величия. Трудно жить среди людей с такой внешностью. Вот и приходится придумывать новую разумную расу. «У меня один вопрос», — заговорил я. «Зачем вы морочите пацанам голову?» Инсектоморф вдруг принялся скрести пальцами себя по бокам, видать, имитируя потирание насекомым лапками брюшка, изуродованные болезнью челюсти, его зашевелились, и раздался звук, от которого у меня мурашки побежали по спине. Не от страха, понятно. Скорее, это можно сравнить с ощущением, которое вызывает поскребывание железякой по стеклу. Я почувствовал труднопреодолимое желание врезать ему по рылу, но сдержался. Бить больного уродца свинства. Человек-оса, наконец, справился со своим ротовым аппаратом и выдавил. «Мы не морочим. Помогаем найти другой путь». «Какой другой?» — усмехнулся я. «У нас, советских людей, один путь, общая цель — коммунизм». Собеседник снова проскрипел, поскрипел и заявил. «Коммунизма не будет. Будет война, все погибнут». «Откуда такая уверенность?» «Люди все проблемы решают через насилие. Ведь вам хочется меня ударить». «Не скрою, хочется». «И я это сделаю, если вы не оставите детей в покое. Вы пичкаете их своими химерами. А им предстоит жить в реальном мире. Дискутировать с вами я не собираюсь. Ноги в руки. И чтобы я больше вас не видел, следующая встреча может закончиться для вас. Плачевно». Человек-оса спорить не стал. Он поднялся со стула, на котором сидел, и вышел из детской. Я последовал за ним. Во избежание эксцессов. Проводив гостя, вернулся к пацанам, которые сидели рядком на диване, не поднимая на меня глаз. Я ушел на кухню, поставил чайник на газовую конфорку, заглянул в заварник. Пусто. Ладно, не гордые. Я сполоснул его кипятком, нашел чай в жестяной банке с изображением слона. Насыпал с пяток ложек заварки в чайник, залил водой и накрыл матерчатой куклой. Вернулся в большую комнату, где также молча сидели пацаны. «Но чего надулись, как мыши на крупу?» — спросил я. «Обиделись на меня, что я выставил этого дядю?» Вряд ли Ксюша обрадовалась бы такому гостю. «Да дело даже не в этом. Почему вы уверены, что этот человек и другие ему подобные желают вам добра? Потому что рассказывают красивые сказки?» «Это не сказки», — пробурчал Володька. «А ты, Сева, тоже так считаешь?» «Нет», — сказал он. «В примитивном изложении даже теория относительности звучит как сказка. Истину и ее сущность могут понять лишь люди, владеющие математическим аппаратом». «Хочешь сказать, что я не шарю в высшей математике, а, следовательно, не могу судить?» «Но я не хотел вас обидеть, Александр Сергеевич». «Я не обиделся. Вполне допускаю, что в тонкостях этой вашей теории относительности я не разбираюсь. Но я кое-что понимаю в людях. Ведь эти так называемые инсектоморфы не пришельцы, не разумные насекомые, а всего лишь больные люди. У них редкое заболевание, не поддающееся лечению. Я не утверждаю, что они больны психически. Но физическое уродство нередко ведет к завышению самооценки. Чтобы компенсировать внешние недостатки, Они частенько придумывают красивые теории, считают себя избранниками Бога, судьбы или эволюции. Норму они считают отклонением, а отклонение — нормой. Вот и эти люди-осы вообразили, что они обладают особым знанием, которое должны передать подрастающему поколению, то есть вам. «Они не передают нам какого-то особенного знания», — снова заговорил Перфилиев-младший. «Они просто учат нас учиться, и не только по книгам, но и у природы. При этом они нас не пытаются перевоспитать и не навязывают свои точки зрения». «Ага. А мы, обыкновенные учителя, значит, навязываем». «Иногда», — откликнулся брательник. «Вот как ты сейчас». Вот здесь он меня ловко подловил, должен признать. Сам же собирался действовать осторожно, а попёр бурым. И вот результат. Еще немного, и пацаны замкнутся. А от них пойдет по цепочке, и я потеряю доверие класса, которое с таким трудом завоевывал. Пойти на попятную — тоже плохо. Учитель не должен быть бесхребетным червяком, который легко гнется в любую сторону. Лучше всего потихоньку съехать с темы. Кстати, я ведь пришел не за тем, чтобы выставить в Заши инсектоморфа. «Ладно, оставим пока этот разговор», — сказал я. «Я вот хотел о чем спросить, главным образом тебя, Володька. Зачем понадобился тот розыгрыш со Светой Саватеевой, которую вы с ней выдали за ее сестру Таню? Только, пожалуйста, на этот раз не увиливай от ответа». «И это был не розыгрыш», — буркнул братишка. «Ответ не засчитан. Света сама призналась, что это была твоя идея — выдать ее за сестру». «Моя», — не стал спорить он. «И все-таки это не розыгрыш. Тогда что же это?» «Мы не знали, что ты поедешь по этой дороге. А когда увидели тебя, я сказал Светке, чтобы она назвалась Таней». «Ясно, туману напустили». «Кстати, о тумане. Этот тип, что был с вами, это и правда информационный фантом или...» «Или»,